лет через 20 узнает, кем они были. Это, возможно, создаст объем, глубину, новизну трактовки. Ибо, наверное, все трактовки не новы, кроме такой, которая тем нова, что объемна, сложна. Достичь подобной игры можно, пожалуй, только в мечтах. И тут я виню не столько актеров, сколько себя. Ибо часто объемные мысли приходят, когда близка уже премьера. Какая все-таки хорошая мысль поставить Чехова на Таганке? В театре, где Чехов кажется немыслим, где всегда голые кирпичные стены, артисты по-брехтовски показывают своих героев. Может быть, верно, что истину надо искать только в контрастах. Комедию Гоголя надо ставить трагически, тогда она будет смешна. Брехта надо ставить по-чеховски, без насмешливого брехтовского тона. Кстати, Брехт на Таганке был в свое время поставлен по-русски. Оттого, может быть, так заиграл. А «Вишневый сад» надо ставить в театре, где меньше всего знает толк в чеховском тоне. Может быть, такое время по протоптанной дорожке не придешь никуда. Демидова, Раневская и Высоцкий, Лопахин — это теоретически уже хорошо. А еще пригласить оформить спектакль не Боровского, чья эстетика насквозь таганковская, а Левенталя, да-да, оперного. Левенталя, и пускай он придумает что-то именно на Таганке. Так будет интересно, когда макет Левенталя станут принимать Любимов и Боровский. Это, по-моему, будет хорошо, когда показная стихия таганковских актеров ворвется на репетиции в эту нежную ткань. Только при том надо, чтобы была эта нежная ткань, чтобы была эта боль. А тогда пусть будет и таганковский Гаев, и таганковская Шарлотта. Может быть, и получится чеховский психологический балаган. Вымирающее племя чудаков, маленькое, беспомощное, несчастное стадо. Но на Таганке это не будет сентиментально. В центре, на пятачке, и сад, и плиты могил, и даже мебель, весь натюрморт их прошлой и настоящей жизни, оплот их жизни. Они часто все усаживаются там, как в засаде. 6000 маленьких белых цветков сделает в мхатовской мастерской для вишневых деревьев на Таганке. Когда Лопахин в последнем акте разольет по стаканам шампанское, бутылку он бросит туда же, на этот пятачок, как бросает что-то ненужное в кучу хлама. Только эта куча хлама должна быть красива. Это должен быть именно натюрморт. Буквальный хлам стал банальностью на театре. Все теперь делает на сцене кучу хлама. Югославский директор театра рассказывал, что из какой-то страны приезжал в Белград театр, требовавший срубить для спектакля 90 сухих осин, а пол покрыть 6 тоннами настоящей земли. Все это реакция на прошлый театр. И она понятна, но все на свете имеет конец. Так говорится, кстати, в том же «Вишневом саде». Декорации из досок у нас имеет право делать, может быть, только Боровский. Он это породил, он должен это сам и убить. В одном театре должны работать 2 художника противоположных направлений. Тогда дело пойдет вперед. И 2 режиссера разных школ. Я поставил женитьбу только на зло Любимову. Не будь его, я все еще ставил бы в добрый час. Как жалко, что Ефремов не ставит что-нибудь на зло мне. Разумеется, я выражаюсь более или менее фигурально. Нельзя думать, что ты один на свете.